Глава 7. Я оставил машины «Волгу» с охраны в паре домов от неприметного двухэтажного здания в Волынкиной деревне и пошел дворами. Подступающий мрак декабрьского вечера, темный кирпич стен вокруг, хриплые крики за углом. Похоже, парочке местных не терпелось выяснить отношения кулаками. Насквозь пропитавший воздух запах дешевого табака, дыма и машинного масла. Редкие фонари, из которых половина вообще не работала, а вторая светила так тускло, что можно было запросто сломать ногу в одной из бесконечных ям и выбоин на асфальте. Положить его здесь положили, похоже, еще до моего рождения, но с тех пор так ни разу не ремонтировали. Рабочий квартал на окраине столицы, да еще и вечером в пятницу, уж точно не самое уютное место для прогулки. Но я все равно чувствовал себя, пожалуй, почти в безопасности. Местные мне не страшны, а наемники или бунтари-пролетарии с глушилками уж точно не станут охотиться на наследника дворянского рода здесь, на задворках. Скорее уж здесь всем на меня плевать. Кое-как проскочив в тени мимо болтавших о чем-то под козырьком парней в грязных робах и чуду не попавшись на зубок здоровенной лохматой собаки на цепи, я наконец добрался до места. И пробрался в мастерскую не через главный ход, как обычно, а через черный, о котором наверняка знали даже не все работяги. К счастью, оказалось не заперто. Судя по бесчётному количеству окурков у двери, Настасья на братья нередко бегала сюда посмолить папиросами или самокрутками. Запах до сих пор держался. Значит, последний раз выходили совсем недавно. Может, кто-то еще внутри остался поработать сверхурочно. Сама Настасья, конечно же, каждый день крутила гайки допоздна. Кажется, иногда даже спала прямо здесь, в мастерской, забившись под одеяло в подсобке с работающим на полную катушку радиатором. Декабрь еще не успел полноценно вступить в свои права, и погода стояла скорее осенняя. Но ночью в здоровенном и кое-как отапливаемом помещении наверняка уже были холодные до жути. Осторожно прикрыв за собой дверь, я прошел через что-то вроде короткого и широкого коридора. За дверью слева располагалась раздевалка, и, кажется, даже душевая, за ней вход в подсобку. И только потом начиналась, собственно, мастерская. Огромное помещение почти квадратной формы. По сравнению с моим прошлым визитом сюда, внутри стало явно светлее. Похоже, Настасья все таки не пожадничала и заказала дополнительные лампы. Но на всю площадь не хватило даже их, так что я мог спокойно расположиться в тени у подсобки, оставаясь незамеченным, и наблюдать. Мастерская запросто бы вместила и десяток машин. Однако сейчас тут находилась только одна, точнее, пока еще остов, скелет машины, обросший даже не половиной внешних деталей. Под новый проект Настасье удалось неведомо где раздобыть двигатель от Мерседеса, старой модели производства еще 50-х годов. Трехлитровая рядная шестерка выдавала при толковой настройке 200 с небольшим лошадиных сил. Не самый могучий и амбициозный мотор, но и на него нашелся свой покупатель. Отец одного из бывших однокашников по Александровскому лицею хотел получить что-то стильное, современное, умеренно экономичное, практичное, надежное, непременно отечественной сборки и за разумные деньги. На тот момент мы с Настасьей не купались в заказах, так что взялись без особых раздумий. Машина одним махом сожрала 3/4 всего заложенного бюджета, зато и появилась на свет буквально из ничего за какие-то 2,5 недели. Конечно, еще много предстояло сделать, поставить коробку, оформить салон, доделать кузов, прикрутить колеса в конце концов, но многое уже было позади. Я даже мог кое-как разглядеть наваренный на решетку радиатора хромированный значок, стилизованный и чуть наложенный друг на друга буквы М и Г, мастерские Горчакова. Настасья скрылась под капотом чуть ли не целиком. Из угла у подсобки я имел удовольствие наблюдать только ноги и тазобедренную композицию, как сказал бы Богдан. Рабочая куртка висела на полуоткрытой двери. Видимо, дева-конструктор и так распалилась, что ей даже стало жарко. Любовь к работе грела Настасью лучше любой печки. А может, тепло дарила музыка? Из проигрывателя на верстаке доносились бодрые аккорды хард-рока. Какие-то очередные модные британцы или парни из Штатов. В последнее время следить за музыкальными новинками категорически не хватало времени. Кто-то выкрутил громкость до упора, и надрывающийся динамик прибавлял перегруженным гитарам хрипа и злости. Но Настасью это, похоже, совершенно не беспокоило, скорее наоборот. Она даже пританцовывала на месте, одними ногами не отрываясь от мотора. Смотрелось это забавно, но одновременно и довольно симпатично. Во всяком случае, просто стоять и смотреть я уже не мог, да и не хотел. Когда я подкрался и положил руки Настасье на бедра, она завизжала и подпрыгнула. Если не на высоту собственного роста, то наполовину уж точно. Развернулась в воздухе, едва не заехав мне локтем в лицо, отпрянула, уселась на крыло машины, причем так, что ее ноги оказались от меня по сторонам. Самый раз, чтобы обхватить. «Добрый вечер, Настасья Архиповна», — улыбнулся я. «Смотрю, ты рада меня видеть». «Да тьфу на тебя, благородие! Напугал!» Настасья бесцеремонно толкнула меня в грудь, оставив на пальто отпечаток ладони. Спрыгнула с машины, сердито посмотрела из-под лобья и только потом улыбнулась. «Ты как пробрался-то?» — поинтересовалась она. «Я тебя даже не видела». «Там!» — я махнул рукой в сторону подсобки. «Полюбовался тобой немного». «Полюбовался он. У меня чуть сердце наружу не выпрыгнуло. Сам знаешь, тут по вечерам всякие ходят, а у меня дверь открыта». Настасья покачала головой. «А если бы я тебе ключом в лоб дала?» «Ну, если бы дала, то так мне и надо». Я пожал плечами. «А дверь закрывай, ты мне живая нужна». «Не учи ученую». Настасья смущенно хихикнула и высунула язык. «Ладно, чай пить будешь? Или опять позовешь меня выше света хмурять?» «Чай!» — рассмеялся я. «Хватит с нас пока высшего света». «Да вообще бы туда больше не ходила!» Настасья сердито сверкнула глазами и прибавила уже тише. «И тебя бы не пустила. Знаешь, как я волновалась?» Я неопределенно покачал головой. Похоже, Настасья до сих пор почему-то винила себя, что удрала вниз вместо того, чтобы броситься ко мне. Но обсуждать события во дворце Юсупова я отказался наотрез, так что ей пришлось довольствоваться тем, что написали в газетах, которые, видимо, на этот раз прижали крепче обычного. Даже скандальный «Вечерний Петербург» отделался весьма водянистой и расплывчатой статьей про суматоху и стрельбу на приеме. Видимо, на этот раз Ленину редакцию навестил кто-то куда серьезнее меня. Не дождавшись ответа, Настасья снова смерила меня недовольным взглядом, покачала головой и зашагала к подсобке. Воткнула в розетку чайник и принялась раскладывать по столу чашки, нарезанную и оставленную кем-то булку, колбасу, печенье из коробки. Что-то в ней изменилось. Не то, что я уже и так мог наблюдать. Другое, тонкое и неуловимое. Нет. Темпераменты и фирменная колючесть никуда не делись. И все же Настасья теперь казалась куда спокойнее. Не мягче, скорее просто взрослее, увереннее, серьезнее. Я мог только догадываться, чего и стоит держать в руках свою бригаду, в которой были мужики вдвое старше нее самой. Конечно, одно упоминание моего имени могло решить многие вопросы, но уж точно не превратилось в универсальную палочку-выручалочку. «Как ты тут?» — спросил я, закидывая в кружку пару кусков сахара. «Да так, благородие, по-разному». Похоже, мое появление, а может и воспоминание о стрельбе во дворце, всколыхнуло в Настасье что-то, о чем она не желала вспоминать. И мне, конечно, не хотелось дергать ее без надобности. Но я пришел в мастерскую вовсе не проверить, как идут дела с машиной. Не обсудить покупку нового сварочного станка взамен сгоревшего или аренду мастерской. И даже не ради пары шикарных ног ее хозяйки. Мне нужны были ответы, хоть какие-то. «Насть», — осторожно начал я, — «а тебе приходилось слышать о народовольцах?» Настасья отвела глаза в сторону и принялась разглядывать чайник, будто от ее взгляда он каким-то чудом мог закипеть быстрее. Мой вопрос то ли застал ее врасплох, то ли оказался просто неприятным. Я не собирался давить, просто сидел и ждал, пока она заговорит. «Слышала, как про них не слышать?» Настасья пододвинула себе чайник с заваркой. «Говорят, это они тогда, но во дворце». «И кто-то говорит слишком много, если уж даже вчерашняя крепостная знает или, по крайней мере, догадывается, что к чему». Газеты, разумеется, молчали, но информация просочилась по другим каналам. Разлетелась по столице, а может, и еще дальше. Хриплый наверняка был бы доволен. «Не знаю, на всякий случай соврал я. Вообще ничего в этом не понимаю, поэтому и спрашиваю, кто они вообще такие?» «Ну, социал-демократы, радикалы». Голос Настасьи звучал неуверенно. Похоже, она сама не очень-то понимала значение слов, которые произносит. «Поэтому их запретили». «Кто запретил?» «Правительство», — Настасья вдруг заговорила еще тише. «Государыня императрица. Кушай печенье, благородие». Блюдце вдруг скользнуло ко мне по столу, едва не подпрыгнув. За ним поехала и чашка, в которой Настасья тут же принялась остервенело лить, не успевши толком вскипеть воду. «Не хочешь говорить?» — мягко спросил я. «Почему?» «Да потому что!» Чайник громахнул об стол, щедро плеснув из носика на скатерть. «Тебе за это ничего не будет, а меня за одни разговоры эти!» Вместо слов Настасья вдруг сделала страшное лицо и провела себе пальцем по горлу. Чик! «Не придумывай!» — проворчал я. «Никто тебя не тронет!» «Тронуть, может, и не тронут», — с явной неохотой признала Настасья. «А спросить за каждое слово могут. Вон, недавно у Сеньки механика брата прямо с завода забрали. Черная Волга приехала, и все поминай, как звали. Говорят, у него какое-то, это, как ее. «Агитацию нашли». «Агитацию», — автоматически поправил я. «Черная Волга. Похоже, люди Багратиона еще не разучились работать быстро и беспощадно. Только с теми ли они боролись? «Потом еще аресты были», — вполголоса продолжила Настасья. «Домой приходили, даже к нашим из мастерской, на той неделе. Правда, не забрали, проверяли только». «А сюда?» «Сюда нет. Нам тут этих народовольцев твоих не нужно, будто без них дел никаких нету. Машину под Новый год сдавать, а еще редуктор ставить надо». Настасья явно старалась перевести тему. «Работа не в проворот благородия». «Насть, послушай». Я чуть подался вперед. «Чего ты боишься? Думаешь, я тебя сдам, что ли?» «Нет, нет, ну чего ты?» Настасья обхватила мою ладонь обеими руками. «Просто страшно, понимаешь? Одни беды от этих разговоров. Даже Иван Тимофеевич и тот, ой». Видимо, этого она мне рассказывать не собиралась. «Не бойся», — я улыбнулся и чуть понизил голос. «Что за Иван Тимофеевич такой?» Настасья посмотрела на меня, осторожно и сердито, но, видимо, сообразила, что я не отстану, и все-таки продолжила. Руку у него в станок затянуло на заводе, так порезало, что еле живой остался. Должен был пенсию получить по увечью, не дали. Настасья чуть нахмурилась. «Хозяин комиссию собрал какую-то, решили, дескать, сам виноват». «Комиссию?» — проворчал я. «Надо было в суд идти». «Да толку от судов этих. Может, побоялся просто, не знаю». Настасья пожал плечами. «Сам не рассказывал, а я спрашивать не стала. Говорит, мне семью кормить, внуков растить надо, а не по поверенным бегать. Но я его к себе и взяла. Ты же не против благородия?» «Сама решай», — улыбнулся я. «Ты тут хозяйка». «Так я и решила вот. У него, конечно, всего два пальца справа осталось. Работает медленно, зато токарь от Бога. Где такого найдешь?» Я молча кивнул. История Ивана Тимофеевича как будто закончилась хорошо, но все равно оставила внутри какой-то мутный осадок. Словно я увидел краешек той второй половины картинки, которую рисовал мне дед. А скорее даже ее оборотную сторону. И выглядела она совсем не радужно. «Так вот, благородие», — снова заговорила Настасья. «К Ивану Тимофеевичу потом еще приходили парни какие-то. Звали на сбор какой-то. Рассказать, как хозяин завода его без пенсии оставил. Только он их послал куда подальше». «Почему?» «Говорит, вред один», — Настасья покачала головой. «Что на заводе только без руки останешься, а с этими свяжешься, без головы будешь». «Весьма вероятно. Пример Хриплова и его шайки тому подтверждение». «Понятно», — вздохнул я. «А ты сама как думаешь?» «Про что?» «Ну, про парней этих». Я потер уже успевший чуть зарасти подбородок. «Про народовластие». «А я, благородие, никак не думаю». Терпение Настасьи явно подходило к концу. «По мне так не во власти совсем дело, а в людях. А люди разные бывают. И из простых, и из благородных. Есть вроде тебя хорошие из таки, тьфу. Ни совести, ни силы настоящей нет. Только имя и денег полные карманы». Настасья поморщилась, будто вспомнила что-то особенно неприятное. «Вроде графия, а на уме одни девки до машины». Я встречал, да чего уж там. Еще полгода назад я и сам был таким же. Бестолковым недорослем, убежденным, что мир вращается вокруг него. «Ладно, прости». Я накрыл чуть подрагивающую от гнева руку своей. «Насть». «Что, Насть?» Зеленые глаза выстрелили две молнии. «Мое дело мастерская. А хочешь политикой заниматься? Так занимайся, благородие. Ты у нас знатный, может, кто и послушает». «Знатный? Хм. Ничего, Настя». Я осторожно стиснул тонкие теплые пальцы. «Скоро ты сама будешь знатная. Закончишь университет, получишь чин по 12 классу, а может, и по 10 даже». «Да что мне, благородие?» — отмахнулась Настасья. «Все равно оно не то». «Да почему же?» — я чуть подался вперед. «Если поступишь на службу, получишь по выслуге 9 класс, а это уже потомственная дворянка». «Потомственная, не потомственная? Разное у нас с тобой жизни выйдет, благородие». Только что передо мной сидела грозная валькирия, готовая буквально сжечь меня взглядом, и вдруг потухла. Разом, в одно мгновение, как свечка, на которую дунул ветер. Похоже, я сам того не желая, уколол ее в больное место. «Настя, я...» «Да не надо, благородие». Настасья печально улыбнулась и погладила меня по руке. «Все равно не поймешь». «А ты покажи!» Мысль, зародившаяся мгновение назад, превратилась в идею. И сразу из идеи в план, пока еще смутный, неясный, но почему бы и нет? «Это как?» Настасья чуть отодвинулась и даже попыталась освободиться из моей хватки. «У тебя глаза какие-то. Ты чего задумал?» «Нормальные у меня глаза», — усмехнулся я. «Просто подумал. «Ну как-то же ты без меня отдыхаешь, развлекаешься? Ходишь на танцы?» «Ну, бывает, что и хожу». «Отлично». Я отодвинул кружку и поднялся из-за стола. «Вот их и показывай».